Глава 4. Если вас подхватило течение и несет вперед с увеличивающейся скоростью, а перед глазами уже начали мелькать кадры из прошлого, значит, впереди вас ожидает встреча с водопадом. Падайте красиво, возможно, впоследствии именно это послужит вам утешением. Из заметок великого путешественника, побывавшего в Южной Африке на реке Замбези и больше никогда не покидающего пределов родного города. «Мужчина, конечно, должен быть помешан на работе, но не настолько же». Лора прищурилась и кокетливо улыбнулась Комлеву. «Кирилл, скоро ты будешь ложиться спать в 5 утра. Надеюсь, этого не случится. В наш век иначе нельзя», — оторвавшись от куска буженины, произнес светловолосый худощавый мужчина лет 40. Соня не успела выхватить из разговора его имя и прилепила к нему прозвище «студент». Уж слишком он напоминал красавчика-старшекурсника, уделяющего больше внимания внешности, чем вопросам образования. Даже великоватый пиджак смотрелся на нем пижонисто. «Если я всего один день не появлюсь в офисе, то твоя секретарша впадет в уныние», — иронично закончил широкоплечий режиссер, накладывая на тарелку красную соленую рыбу. «Как же хочется есть!» — подумала Соня, косясь на блинчики. «Их осталось всего 2 штуки. Если учесть, что Ксюша съела сразу 3, то, наверное, они действительно вкусные. С одной стороны, ради дела надо бы поскромничать. С другой, вполне можно и поесть. Но ее образ, к сожалению, не предполагает качественного обжорства, включающего бокал мартини со льдом. Она сухарь, рыба, и все человеческое ей чуждо». «Не», — мысленно улыбнулась Соня, — и через секунду на ее тарелке лежали 2 блина с грибами. Немного помедлив, она зачерпнула ложкой соус и полила им свой простецкий ужин. Да, она скромная гувернантка с хорошим аппетитом. Подобное необъяснимое чудо в природе изредка встречается. Раз ее усадили за стол, то... «А у вас отменный аппетит, Софья Филипповна», — раздался насмешливый голос Лоры. «Но не злоупотребляйте мучным, а то испортите фигуру». «Вот чему я так и не научилась за годы актерства, так это краснеть по заказу», — усмехнулась Соня. «А надо бы». Она случайно звякнула вилкой о край тарелки, посмотрела на Лору, сидящую в расслабленной позе, и спокойно, с нотой нравоучения, произнесла. «У здорового человека должен быть хороший аппетит. А фигура — это еще не все, что нужно. И, конечно, я слежу за тем, чтобы питание было сбалансированным». «Да, фигура — это не все», — многозначительно согласилась Лора и переглянулась с Катей. Соня почувствовала, как тяжело им сдерживать смех. «Ага, тебе, серая моль, не стоит беспокоиться о фигуре. На тебя все равно никто не посмотрит, даже если напялишь на голову китайский фонарь». Вот о чем они думали. «Тоска зеленая», — тихо вздохнула Соня и посмотрела на Комлева. «Кирилл Андреевич, спасибо, что пригласили. Другая на моем месте наверняка бы уже чувствовала себя идиоткой». «Блины такие вкусные, что глупо думать о фигуре», — улыбнулась Ксюша и забавно сморщила нос. «К тому же, Лора, вы всегда съедаете не меньше 2 штук». За столом раздались мужские смешки. «А ты считаешь, сколько я съела?» «Нет-нет, это просто бросается в глаза, я тут совершенно ни при чем». Ксюша опустила левую руку на колени, помедлила немного, наслаждаясь вспышкой гнева в глазах врагини. Затем быстро сжала локоть Сони и положила руку на стол. «Мне кажется, если хочется есть, то не нужно стесняться. Я читала про анорексию, это страшно, скажу я вам. Настоящая трагедия на ровном месте». Она округлила глаза, втянула щеки, издала отчаянный стон, вцепилась в скатерть, откинулась на спинку стула и выдала несколько предсмертных судорог, закончившихся тяжелым продолжительным вздохом. «Капут!» – просипела она и скривила рот. Режиссер небрежно бросил вилку, захохотал и зааплодировал. «Юрий Яковлевич, какой-то там молодой профессор, замер, потеряв дар речи. Худощавый студент поперхнулся огурцом, остальные гости заулыбались. Отличное воспитание», — фыркнула Лора и с осуждением посмотрела на Комлева. «Сейчас он должен наказать эту избалованную негодницу, которая вечно устраивает спектакли и наслаждается произведенным эффектом. Девчонка совсем распоясалась». Естественно, теперь никто и не заметит, что, по сути, всеобщая любимица нахамила ей, взрослому человеку. «Ксю, перестань», — ровно произнес Кирилл Андреевич. «Лучше бы ты читала не про анорексию, а изучала окружающий мир. Если мне не изменяет память, кое-кто на прошлой неделе получил 3 по контрольной». «Ну что ты, папа?» — с наигранной обидой ответила Ксюша, усаживаясь поудобнее. «Я же осознала, мы разговаривали об этом. И Софья Филипповна сегодня помогла мне сделать уроки. Малышка посмотрела на Лору, отправляющую в рот кусочек семги, и с вдохновением добавила: «Нам даже пришлось искать ответ на вопрос, какие черви не являются червями». Кусочек семги вернулся обратно на тарелку. 5 баллов, крошка. Соня с трудом сдержала улыбку. «Очень рад за вас». Комлев сдерживать улыбку не стал и, дипломатично переключая разговор на другие темы, посмотрел на Лору и мягко попросил: «Передай мне, пожалуйста, хлеб». «Наша взяла», – прошептала Ксюша, и эти слова тихой радости предназначались лишь для Сони. «Вы сегодня уедете?» «Да, домой». «А вернетесь в понедельник?» «Нет, завтра вечером, я же должна проводить тебя в школу». Ксюша выпрямилась, взяла нож, вилку и неторопливо продолжила ужин, соблюдая правила этикета. Ее движения стали плавными, на лице появились задумчивость и покорность тяжелой судьбе. Она словно говорила: «Что ж, я вынесу и это, но не забудьте вернуться в срок, а то со мной может приключиться такая же страшная история, как и с чудищем из сказки «Аленький цветочек». Я погибну здесь без тепла и заботы». «Кирилл, может, мы отпустим Софью Филипповну пораньше? Вряд ли ей интересны наши скучные разговоры». Без тени иронии в голосе, но с насмешкой во взгляде произнесла Лора. Комлев прервал беседу с приятелем-профессором, повернул голову в сторону Сони и сказал: «Вы вправе уйти, когда вам будет удобно. Полагаю, ваш рабочий день закончился. Спасибо за помощь». Она поняла, что многоуважаемый Кирилл Андреевич постарался быстро и вежливо решить данный вопрос, но не слишком-то хорошо получилось. Несмотря на гул застольных бесед, слова Комлева прозвучали резко и жестко, будто ветки треснули под ногами. Впрочем, от него не следовало ждать иного. Сначала потребовал ее присутствия, а потом, когда интерес погас, с легкостью поддержал каприз своей Лоры. «Я, пожалуй, поеду. Мне еще добираться домой», — отрывисто проговорила Соня и поднялась. «Вас отвезет кто-нибудь из охраны. Спасибо». Отлично, она выдержала почти 1,5 часа, теперь нужно сматываться. Глоток свежего воздуха, нормальная одежда, ванна с ароматной пеной, бокал мартини или рюмочка ликера. Кстати, о ликере. Она взяла с собой шоколадный, для бодрости и для празднования каждой маленькой победы, но забыла захватить рюмку. Надо привезти. А еще необходима свечка и зажигалка для начала и для позабытой 100 лет назад романтики, а там видно будет. Соня едва не прыснула от смеха, но вместо этого сдержанно со всеми попрощалась. Она уходит, но это не конец истории, а некоторые пусть наслаждаются ложным триумфом. Не жаль. До свидания, Ксюша. «До свидания, но вы же завтра вернетесь, как обещали?» «Да». «Я буду ждать». «Она сомневается, что я приеду», — неожиданно сообразила Соня. «Но почему?» Любая логика при поиске ответа уводила не в ту степь. Разве семейству Комлевых требовалась гувернантка не на постоянное место работы? Нет, дело не в этом. Ксюша полагает, что чопорная нянька сама не захочет вернуться. Странно, не так уж много здесь водятся пираний, чтобы испугаться. Да и малышка не из тех, кто прилипает, виснет на шее и конючит. За секунду она может устроить любому настоящее испытание на выносливость и прочность. О, она совершает свои виртуозные па осторожно, жуликовато и каверзно. Не поймешь, где правда, а где ложь. А еще Ксюша неожиданно встала на ее сторону, когда Лора в очередной раз продемонстрировала свою душевную красоту. Малышка коснулась ее локтя в знак поддержки. Даже жаль, что поддержка не требовалась, но Ксю не могла об этом знать. Все же учителям необходимо ставить памятники. И кто поймет этих детей? Почему они совершают тот или иной поступок? Отсчитывая последние минуты непростой роли, Соня развернулась и двинулась к двери. В памяти всплыл еще один эпизод. Ксюша назвала Комлева папой. Она произнесла слово со значением, подчеркнула его невидимой линией, и именно поэтому оно выбилось из предложения и царапнуло. «Ох, и наплачусь я с этой крошкой», — иронично подумала Соня, притормаживая около большого кресла. Она обернулась и кинула пронзительный взгляд на Комлева. Кирилл Андреевич внимательно слушал своего приятеля, кивал и смотрел на Лору. «Он не любит ее. Почти жаль». Раздался звонкий смех Кати. Режиссер произнес короткий тост во славу женщин. Ольга Федоровна прошла мимо, неся на овальном блюде горячее. Соня отвернулась. «Все, занавес». Поднимаясь по лестнице в свою комнату, автоматически проверяя, лежат ли в сумке необходимые вещи, ключи, кошелек, зонтик, закрывая окно, она улыбалась. «Он не узнал меня», — прошептала Соня, покидая дом господина Комлева. «Не узнал». Водитель, как по волшебству, ждал ее у ворот, и оставалось лишь сесть в машину и расслабиться.